Приветствую вас, друзья, в этот замечательный солнечный теплый день. У нас, по крайней мере, именно так. Сегодня я вам предлагаю послушать новый ролик с дебилом из Росдолга, который звонят по ЖКХ. Там я использовал новый нормативный акт, который у них должен быть помимо соблюдения 230-го федерального закона. Но, если честно, я пока его не изучил конкретно прямо. Знаю лишь поверхностно, поэтому я не стал углубляться. Да и для него это все равно было, что китайская азбука. Вот. Перед тем, как мы перейдем к ролику, я бы хотел попросить вас обратить внимание на моего друга Ивана Сусанина, моего коллегу, который тоже делает первые шаги в гноблении коллекторов. Вот, парень неплохой, ролики интересные, я посмотрел. Рекомендую вам тоже зайти, ознакомиться. И, если вам будет интересно, подписаться и поддержать человека лайками, комментариями. Ссылочку я оставлю в описании. Всем добро пожаловать еще раз, кто меня знает. И кто не знает, будем знакомы и переходим к прослушиванию ролика. Здравствуйте, агентство Росдолг. Ух ты, нихуя себе. Бля, слушаю вас внимательно. Агентство Росдолг. Да, интересно, вам скрытается Олег Петрович, верно? Я не знаю, с чего вы взяли это вообще. Что именно? Что я, Олег Петрович? Ну, вы ранее сообщали. Я не сообщал. Номер телефона. Я не сообщал этого. Это... Попыталась своим умишком сдумать один из ваших, одна, вернее, одна из ваших сотрудников замечательных. Угу. Ага. Интересно. Интересно. А в реальном месте тоже? А вы не могли бы сделать звук повыше? Я вас вообще нифига не слышу. Максимально громко. Ну да, нет, не в том дело, что громко, а глухо, кого-то в ведре. А, не знаю, может, какие-то проблемы со связью? А IP-телефония шалит, наверное. Слушаю вас. Скорее всего. В феврале месяце сообщали, что вы проживаете и прописаны по адресу. Так я и не отрицаю этого факта. А, вас просто зовут по-другому, да? Прикиньте. Да? Так что ваша сотрудница попала, мягко говоря, пальцем в небо. Да. Угу. Ну, указан просто как ответственный. Что? А, ответственный указан, Олег Петрович. Угу. По данному адресу. Но я вообще не знаю, где вы... Вы должны все платили? Да нет, конечно. Почему? Только почему я должен с вами об этом говорить? Я уже вашим сотрудникам не раз говорил, что у вас никаких прав-то нет. Мне РТС никаких документов не предоставлял вообще о том, что у нас Росдолг появился какой-то в отношениях. Ну вот вообще никак. Но документы вам и не должны были предоставить. Да вы что, а 230-й федеральный закон вам не писан, что ли? Почему же? Ну вот я вас и спрашиваю, почему? Извещение. Что? Извещение. Какое извещение? Заказное письмо. Должны были отправить? Так и не отправили. Нет. Здесь вы заблуждаетесь. Да с чего я заблуждаюсь? Ну, кажется, заказное письмо. Ну, обоснуйте, пожалуйста. Конечно, 1005 статья гражданского кодекса. Это называется агентский договор. Обязан известить. Да, обязан известить. Путем отправки уведомления, заказанным письмом, если именно договором не предусмотрено иное. А договором предусмотрено иное? Да. Да, и как же меня уведомили? Путем отправки уведомления. Ой, господи, все вас учить. При привлечении третьего лица для получения просроченной задолженности, неважно, 382-я, 1005-я, кредитор обязан послать заказное письмо с уведомлением, либо, господи, курьером под роспись, если не предусмотрено договором другое. Вот, соглашение. Вот прям в точку. Подожди, я договорю. Соглашением, дополнительное соглашение заключается уже с должником. Никаких дополнительных соглашений с РТС я не заключал. С должником. Ты почитай, там написано «с должником». Ну, после того, как я стал должником, После того, как я стал должником, никаких договоров мы не заключали на никакие дополнительные способы уведомления. Ну, а также конфиденциальные действия. Чего? Конфиденциальные действия вы могли вообще ничего не подписывать. Я не слышу ничего. Как-то можно вот понятнее, почетче говорить? Но есть такое понятие, как конклюдентные действия и солидарная ответственность. Так, и? Что именно? И? Ну, что и? Меня интересует? Ну, ответственность у вас солидарная. К чему ты это говоришь? К чему ты это говоришь? Угу, и? Да что вы не должны были ничего подписывать. Никакие доп. Соглашения. Ну вот тем более, у вас нет никаких росписей, ни хрена у вас нет, а вы что-то наебываете, звоните. Так и не надо. Во-первых, вы нарушили в этом плане закон. Во-вторых, в соответствии со 142-м законом, господи, о чем там, от 2003 года, у вас еще должны быть документы, которые у вас нахрен нету просто. Там что-то какая-то справка от бухгалтера о наличии дебиторской задолженности, потом еще какая-то херня. Ты даже об этом не знаешь. Угу. Об этом нет, конечно, потому что он никакого отношения к ней не имеет. Чего? При передаче долга по ЖКХ коллекторам, что, кстати, тоже запрещено, так как Госдума... Что? Переуступка правотребования запрещена. Запрещена? Договор сессии. Да, кстати. Вот эти все уебки обходят закон передачи по 1005. Ну, в любом случае, никаких документов о том, что вы у нас появились, у меня не было. Поэтому я, в принципе, могу с вами не разговаривать или разговаривать так, как мне с вами нравится с вами разговаривать. Нет, подождите. Вы всегда можете разговаривать, насколько позволяет вам ваше воспитание. Ну, слушай, вот не надо мне вот этот коллекторский скрипт. Ты знаешь, сколько я его слушаю? Вот? Ты не представляешь? Судя по долгу, я вижу много. Ты вот, как тебя еще назвать? Гончар Виталий Витальевич. Гончар Виталий Витальевич. Ты, блядь, просто не представляешь, с кем ты разговариваешь. Вот правда. Правда? Правда. Так не случается, я согласен. Mm-hmm. Я согласен. Mm-hmm. Это логично. Я с вами лично не знаком. Блядь, что у вас вообще никакого нарушения. Что, блядь, со связью у вас? Видимо, проблемы какие-то. Да. Какие-то проблемы. Или гарнитурка у вас совсем дешевая, да? Так что? Что ты хотел-то? Сказал. Гончар. Что я хотел? Да, что ты хотел? Не хотел. А что ты звонишь? Требование погасить задолженность за услуги отопления. Что? Требование есть погасить задолженность за услуги отопления. Где оно требование? До 2 апреля. Где требование? Сумма 23 тысячи. Ну вот, вы его сейчас слышите. А, вот это то, что ты мне говоришь, это официальное требование, да? 8 рублей, да. Это официальное требование? Да. Ну все, я деньги переслал вам по радио. Без проблем. По радио переставить? Да, так же, как ты по телефону требования выставляешь. Ну, шутить, да? Да. Еще и шутки любишь. Да, конечно, люблю. Ничего себе. Какой интересный должник. Что выросло, то выросло. Согласен. На это мы никак не готовы влиять. Ну, вопрос долго, что? Готов конструктивно обсуждать? Тебе дальше будет принимать звонки? Мне все равно. Да, думаешь, мне не все равно? Один дебил, другой дебил. Какая разница? Вы вообще... Согласен. Вы вообще, блядь, вы в Росдолге хамло, блядь, вообще хамки, блядь, тупые бабы, которые визжат, кричат, пытаются угрожать. Кому ты угрожаешь, псина, блядь? Это не тебе лично, это той дури. Угу. Тявкает, что-то орёт. Да мы тебе коллекторов пошлем. Я говорю, да присылай, блядь, кого не жалко. Присылай. Ты вот хоть не хочешь ко мне приехать, Гончар? Я? Да. Сомнительное удовольствие. Конечно, сомнительное. Я же тебе ебало сломаю. Здесь давайте не будем голосовыми. Я тебе еще раз говорю, ты не знаешь, с кем связалась ваша ебучая контора. С кем? С должником обыкновенным. А? Что вы узнаете? Кроме того, что должник обыкновенный, что тут еще можно узнать? Ну да, думай, как тебе нравится. Живи в плену своих фантазий. А это не так? Что затроил-то? В мысли в кучу собери. Я говорю, это не так? Уже в кучке. Да твоя кучка воняет, уже блядь. Собрал. И мухи бы, блядь, роятся. Правда? Над твоей кучкой. Ничего себе. Видимо, сильно раздался. Ты что позвонил, блядь, долбоёб? Ты по делу хочешь поговорить или, блядь, попытаться пошутить со мной? Я же сказал, по вопросу требования. Требования до 2 апреля погасить задолженность. Нахуй, иди со своим требованием, дебил. Суд идите. Да ты на нем сидишь, блядь, на резиновом. Ну, вы что-то перепутали. Вы что-то... Видимо, ваш образ жизни влияет на... Ах ты, стрелочник жизнь. Ебучий, блядь. Че еще от тебя ожидать-то можно? Где, слышь, где вас таких баранов набирают, да, блядь? Вы ни законов не знаете, блядь, ни побазарить не можете, тупо нахуй. Правда? Да, блядь, ничего. Правда, нахуй. Ничего. Что, это твой последний аргумент, что ли? Громкое заявление. Громкое заявление. Ну, приезжай, я тебе в лицо, блядь, еще громче заявлю. Что еще раз? Я говорю, приезжай, я тебе в лицо еще громче заявлю. В лицо громче заявить? Давай, да, давай. Если у меня будет такая возможность. Только я тебе знаешь, что советую? Я тебе советую зубы выдерни, прежде чем ко мне ехать, потому что я тебе все равно их выбью нахуй. А у меня их нет, не переживай. А, ну то вот, тогда тебе нечего терять, сосать тебе удобнее будет. Ну. Ага. Ага. Вы вот такой, да? Я такой, такой. Я понял. Ага. Тогда вопросов еще меньше. Все? Все, все, что у тебя есть сказать мне? Все, все, иди нахуй. Иди нахуй тогда. Я должен все выполнить. Я не хочу к вам накасать, ну что вы мне? Че? Вы меня перепутали. Че? Вы меня с кем-то перепутали. Наверное, сейчас общается с своими родственниками. Да, ой, блядь, коллекторская хуйня. Перед зеркалом стоите с друзьями на лавочке. Вы такие, блядь, предсказуемые. Да, да, да. Такие, блядь, говно просто. Неординарные. Вы конечно нет. А ты, я тебе еще раз говорю, ты не знаешь, с кем ты разговариваешь. Ты такой единственный, да? Да нет, конечно. Да. Нас много. Вас много, да. Ну, да, да. Всех да. Одно и то же. А такие дебилы, блядь, как ты вообще нахуй родятся, как кошки. Странно, что про СССР не упомянули. Странно, что про СССР не упомянули. Да, я не использую ту информацию, которой не владею, понял? В отличие от тебя, ты пытаешься тут из себя юриста корчить, а сам тупо не знаешь 230-й федеральный закон, а про 142-й, блядь, приказ вообще нахуй не слышал. Вот и все. Ты загугли, загугли, блядь. Ну да, прям сейчас, вот секунду. Ага. Прям сейчас. Ух, прям сейчас. 143-й, да? Второй. Что-то приказ Минстроя 2003 года. Приказ. Но я не уверен, что ты сейчас поймешь в режиме онлайн. Это тебе надо вчитываться. Может быть, тогда ты что-то вкуришь. Угу. Слушай, ты, кстати, самый долгий из Росдолга. Обычно бабы начинают истерить, кидают трубку. Надолго вас не хватает. Че? Я в Скайне работаю уже очень-очень давно, что не истерить. Очень давно? А, то есть тебя уже давно окунают башкой в ведро с говном, да? Не, ну это неправда. Нет, не так. Это, к сожалению, заблуждение. То есть ты уже привык, да, к тому, что тебя хуесосят? Это у вас называется стрессоустойчивость. Да. Я вообще не обращаю внимания. Не обращаешь внимания? Я работаю с должниками. Работа? Да пидор ты, блядь, а не работник, блядь. Коллектор, ебаный в рот. Ну что вы, что вы. Да что вы, что вы. Да что вы. Я не вы, это однозначно. Ну, тебе не повезло, что уж поделать. Согласен, согласен. Поэтому всего доброго. Эй, ты куда? Все, что ли? А что? Радостный номер. А 142-й закон? Ну, ты загуглил? Что-то... Ты загуглил? Мы сказали потом. Мы сказали потом. Так, ну, не, ну а вдруг ты, блядь, неординарный коллектор, который сразу поймет смысл, блядь, приказа? Ну давай, ищи, я подожду. Ну, мне-то что? Приказ чего? Приказ Минтранса? Минстроя, блядь. Приказ... Минстроя или что-то такое. Или, по-твоему, должник должен обладать, блядь, юридическими знаниями и знать все, блядь, приказы и законы наизусть, чтобы таким долбоебам, как ты, противостоять? Гугл или умные люди придумали? Знания и комплексы многофункциональные правила проектирования. О, блядь, все понятно. Не тот номер сказал. Все понятно, да. Ну, с собой ясно все. Ну, так я открыл 142-й приказ Минстроя. Ага. Вот читай его весь, блядь, комплексы от 2003 года. Функциональные правила проектирования. Угу. Читай, читай. Только он от 1 марта 19-го. Чего? Для 19-го? 2003 год нужен? Да. Ты что-то перепутал? А, вот так? Ага. Не, ну вот я открыл то, что выдумал. Ой, ты, блядь. Там, давайте посмотрим 2003. Блядь, что со связью у вас? У вас что, вообще на дешевые китайские гарнитуры пересадили, что ли? Да нет, дорогая гарнитура. Дорогая? Конечно, сколько? Моя. 5 рублей? Да. Не больше. Ты добился результата, блядь, разговора какого-то? Какой результат ты ожидал? Нет. Эти больше. Нет, да, конечно, отказ. И в следующий раз отказ будет. И через раз, и через два раза, блядь. Я вас буду просто хуесосить и все. Ну, это вряд ли у вас получится. Че? Вряд ли получится. Че это? Я же сейчас хуесосю, и ты ничего сказать не можешь. Долбоеб. Че? Че? Показывает всю безграмотность. Знаете, безграмотность. Один интересный. Это мне говорит человек, сказал, это мне говорит человек, который не знает 230-й федеральный закон вообще никак, да? Чем ниже. Что ты затроил? Тем громче оскорбление. Я-то не сильно громко еще оскорбляю. Ты, блядь, не представляешь, как я могу тебя обматерить. Это я с тобой еще корректно разговариваю. Ничего себе. Корректный должник. Я вообще корректный. Это просто, мне просто тебя жалко. Я боюсь, что у тебя, блядь, башка задымится. Думаете? Да думаю. Хорошо, что я-то хоть думаю, а тебе, блядь, и думать-то нечего. Это прекрасно, что может. Тебе-то думать вообще нечего, но я тебе рекомендую попробовать. Это, блядь, не больно. Не больно? Не больно. Да, я постоянно этим занимаюсь. Я слышал. Или ты о чем-то своем подумал, а, гомосятина? Я ни о чем не думал. Конечно, тебе же нечем думать. Ничего себе. Ну все, у тебя еще что-то по делу есть или нет? Здравствуйте. Александр Сергеевич, с вами разговариваю. Александр Сергеевич, со мной. А вы компания кто? Компания «Бассинансы», специалист Ранкова Валентина Николаевна ведет результат разговора. Звонит по поводу вашей задолженности «Манимен». 184 дня просрочка, сумма к оплате 29 680 рублей. До завтрашнего дня кредитор требует оплату. Нашли денежные средства? Это где я взял 10, отдал 7 и должен 30? А что ж вы сроки не оплатили, Александр Сергеевич? Да мало ли какая... Вы должны прекрасно понимать, что за каждый просроченный день вам начинают неустойки, пени и штрафы. Ну вот упускай... А почему вы берете одну сумму, вносите другую сумму, так как вы хотите? И вы знаете прекрасно, что на остаток суммы начисляют проценты штрафа. Ну вот упускай идут нахуй со своими аппетитами. Да? Вы так уверены в этом? Да, вы можете тоже с ними пойти в компанию. Александр Сергеевич, не будьте в себе такие уверенные, то что вы ничего не будете оплачивать. Ой, ты думаешь, ты первая? Александр Сергеевич, вы не думайте такие, что вы вот все такие, вот мы оплачивать не будем, да. Я знаю. Сразу оплачивайте. Ну что ж, вы знаете? Да, знаю. Ну, скажите, пожалуйста, в какую хоть вы ни одну компанию не закрыли, скажите мне. Сейчас я теперь исследую. Можете попытаться сходить с судебным приказом? Нечего сказать, да? Я не собираюсь с тобой информацией делиться. Обманы свои, ставьте при себе. Я не собираюсь делиться с тобой информацией. Знакомым. То, что вы не оплачиваете, никому не закрываете. Тупой головешкой. А по законодательству вы По законодательству кредитор должен был уведомить меня о том, что у нас появился МБА «Финанс». Что-то Александр Сергеевич? Да, прикинь. А если вы уведомления никакого не получили, то я могу смело звать тебя нахуй. Сделайте запрос личный. А личный кабинет не является средством уведомления. Да вы что, правда, да, Александр прикинь. Сергеевич? Где-то такое прописано. 230-й федеральный закон, где? Прикинь, там такое написано. Вот. Открывайте, да. Да я его наизусть знаю. Федеральный закон, в отличие от тебя, блядь. Таким способом. Имеет, да, знаете? Да, я знаю, очень хорошо, знаю. Что вы знаете законы, что вы их нарушаете в первую очередь, вот, Александр Сергеевич. Вот потому что я их знаю, я их нарушаю, я знаю. Да, вы научитесь зарабатывать, а потом обращайтесь в некую финансовую компанию. А? Да. Да. А вы таким способом зарабатываете себе денежные средства? Очень жаль, Александр Сергеевич. Очень жаль. Это говорит мне работник МБА «Финанс», который звонит по телефону весь день, людям мозг ебет. Да вы что? Александр Сергеевич, это твой последний аргумент, да? Да, которая звонит целый день, долгов не имеется. Представляете, никто не названивает. Я очень рад за тебя. Вот завидуете, Александр Сергеевич, да, что я могу самостоятельно заработать денежные средства, а вы не можете. Очень жаль. Очень жаль, мужчина 89-го года рождения. Ничего. Не можете себе обеспечить и свою семью. Очень прекрасно. А какая связь между годом моего рождения и тем, что я не хочу оплачивать? Конечно же, я, Александр Сергеевич. Знаете, я сразу зафиксирован намеренно уклонение. Ага. Готовимся тогда на принудительное взыскание. Идите нахуй. Берешь барабан и идешь нахуй. Конечно, вы так только можете сказать. Прояви свою хамство, который не может оплатить свою задолженность. Конечно, могу. Начинаете всех пустоваться, Александр Сергеевич. Рабыня там. Сидишь на телефоне, наебываешь. Очень хорошо. Да, очень хорошо, да. Прекрасно. Что прекрасно? Да? Что именно прекрасно? А образование, которое вы указывали, Александр Сергеевич. То, что ты сидишь весь день и наебываешь людям или что? Отстань, комиссия для личной беседы. Или то, что ты не знаешь 230-й федеральный закон. Я посмотрю, как вы тогда будете своим, вообще никак. Своим, как вы говорите, да выражаю, ты можешь пытаться говорить со мной параллель, перпендикуляр, стрингуляр. Мне вообще до пизды. Да иди ты нахуй, ебанушка. Алло. Добрый день. Здрасте. Меня зовут Новикова Олеся Алексеевна, это компания Сбербоконнект, и действуем мы в интересах компании на ОПКБ. Идется запись разговора. Сбербоконнект? Сбербоконнект, да. Ну, давненько вас. Славят, чем могу, слышите? Слушайте, что? Давненько вас не было, что-то. Вы, Андрей Вячеславович? Да я. Очень приятно. Сейчас в данный момент звоним с очень выгодным персональным предложением для вас. По вашей задолженности срок 1422 рубля. Откуда задолженность вам известна? Ну да, конечно. Известно? Какой банк у вас? ОТП. Что? ОТП. ОТП. А что у вас не получилось в банке еще закрыть? Ты что, какая? А какая разница сейчас уже? Да, действительно. Я о чем говорю? Вам сообщили, да, об этом, что у вас новая... Ну так, на словах сообщили, ну. Угу. Ну а вы-то с банком связались, нет? А зачем мне это надо? Это банк должен был меня уведомить, а не я его. И как что, как вы считаете? Прикиньте, нет. Законы нарушают. Что поделать, с этими банками? Законы, только... Так а что ж вы не жалуетесь, то не обращаетесь? А вы смешные, как бы, что? Вы мне не мешаете, звоните. Ой, а мы так рады, что мы не мешаем вообще, Андрей Вячеславович. Ну, вы только звоните редко. До полного погашения вашего долга, это вы знаете, да? Ну да, конечно. Десятилетиями. Ну да. Десятилетиями. На пенсии будете ждать, пока с пенсии будет удерживаться? Да, конечно. С какой пенсии? Вы что? Не планируете решать вопросы? Да нет, конечно. Нет, конечно. А почему вы не планируете в суд пойти обратиться? Защитить ваши права ущемленные? Какие права ущемленные, ну, Андрей Вячеславович? У вас же что есть вас все... Ущемляет? Я. Что же, вы сегодня алкоголь употребляли? Нет, я не пьющий уже. Нет? Все, закодировался. Вы алкоголь так себя ведете, да? Закодировался. Как в алкогольном опьянении. Вообще нормально себя чувствуете? А вы что, доктор? Нет, просто вы вообще... И вы как-то можете по телефону как-то диагностировать мое состояние? Андрей Вячеславович, давайте по существу. Вы же сами начали этот разговор. Если вы как-то себя плохо чувствуете, давайте вам перезвонят, и повторяю, звонки вам в любом случае будут поступать до полного погашения вашего... Что, о чем вы хотите поговорить? Звонок о вашей задолженности сейчас поступает. По вашей задолженности? Так. 41 422 рубля. Я спрашиваю, себя нормально там чувствуете? А я вас спросил, вы доктор? Вы же сами начинаете этот разговор. Нормально я себя чувствую. Чего вы пристали? Вы работаете, вы трудоустроены? Почему вы решили, что я буду отвечать вам на вопросы? Да не отвечайте. Следующий раз, вам перезвонят. И все. До свидания. Убегаете.